Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я хочу рассказать, как проникло евангельское движение в новый свет. В прошлых беседах было сказано о стабилизации евангельского движения в Англии и в иных протестантских странах. Английский король Иаков I пригрозил диссидентским независимым церквам в Англии, что если они не включатся в государственную англиканскую епископальную церковь, то он изгонит их из страны. Независимыми церквами в то время были пуритане, из 1620 года плимутские братья и иные. Король Иаков сделал жизнь для пуритан невыносимой. Поэтому многие из них оставили свою страну, ища убежища от преследований в Голландии. Происходило это в 1609 году. В Голландии англичане не чувствовали себя так удобно и хорошо, как это было для них жить в Англии. Для них было очень тяжело найти работу, не зная голландского языка. Но самым главным для них было то, что они видели, что их дети удаляются от веры и традиций своих отцов, подражая злым и нехристианским примерам окружающей их среды. Поэтому они ясно сознавали, что между ними и их потомством образовывается пропасть, и этот мир поглощает их детей. Поэтому они решили искать религиозной свободы и благополучия в новом свете Америки. Переселенцы, пуритане, в большинстве случаев были бедными трудовыми людьми. На них в Англии смотрели как на радикалов, диссидентов, просто по той причине, что они отделились от англиканской епископальной церкви, которая была государственной церковью. Пуритане не хотели, чтобы отделяться от этой церкви, если англиканская церковь примет их некоторые условия. Один из уезжающих эмигрантов из Англии в Америку был проповедник Фрэнсис Гугенсон. Когда он стоял на палубе английского корабля, уезжающего из Плимута в Америку, с плимутскими переселенцами, то, смотря на скрывающиеся в дымке тумана побережья Англии, он сказал: «Мы не хотим так говорить, как говорят отделившиеся сепаратисты, когда они оставляли свою родину Англию. Они говорили: „Прощай, Вавилон, прощай, Рим“. Мы так не скажем, но мы скажем: „Прощай, дорогая Англия. Прощай, Церковь Христова в Англии и все наши христианские друзья в ней. Мы не уезжаем из Англии, как отделившиеся от Церкви Христовой, потому что мы не можем отделиться от нее. Мы лишь отделяемся от ее испорченности. Английская Церковь нас родила и воспитала, и потому для меня есть честью называть ее своей матерью. Первыми протестантскими церквями, переселившимися из Англии в Новый Свет, то есть в Америку, были епископальные церкви или англиканские. Эти церкви со своими переселенцами, верующими, приехали в Америку в 1607 году и организовали свой центр в городе Джамистоуне. И с самого начала своего существования они считали себя государственной колониальной английской церковью. Поселились они на территориях нескольких штатов, как Мэриленд, Вирджиния и Нью-Йоркские штаты. Целью этих церквей было то, чтобы продвигать вперед науку, дать хорошее духовное и техническое образование для способной молодежи, которое соответствовало бы нуждам того времени для социального и технического прогресса, расширять служение церкви как прогрессивной силы и поощрять верующий к святости и чистоте в христианской жизни. В первом столетии колониальной англиканской церковью был совершен небольшой прогресс к намеченной цели, но в начале 17-го столетия было сорганизовано миссионерское общество в Англии для распространения Евангелия в иных частях мира. Пуританские и плимутские церкви, которые считали себя независимыми, в своем большинстве поселялись в так называемой Новой Англии. Новой Англией в период колониального строя назывались 6 штатов Северной Америки. Несмотря на полную лояльность английскому королю и его правительству, пуритане и плимутские братья и иные независимые церкви не чувствовали, что Англия есть их матерью, но злой и суровой мачехой. Поэтому они искали свободы и материального благополучия в новом свете. Страна эта с самого начала стала символом религиозной и социальной свободы, куда стремились все преследуемые и гонимые. В поисках свободы и лучшей материальной жизни они эмигрировали в Новый Свет. Отплыли они на небольшом парусном судне «Мейфловер», длиной оно было около 28 метров, шириной около 22 метров и глубиной 3,30 метра. Тоннаж судна был 180 тонн. Судно было вооружено 12 пушками, на палубе которого находилось 102 пассажира, кроме обслуги корабля, 35 пуритан и 67 лондонцев. Вожаками этих групп были Ян Карвер, Вильям Брадфорд и капитан судна Милс Стандиш. Отплыли они из Англии 16 сентября 1620 года. Несколько дней для них путешествия им сопутствовала хорошая погода, но потом начались дожди, ветры и сильные бури. Бура играла этим небольшим, почти квадратным кораблем, как щепкой. Шквалом была сломлена главная мачта. Им удалось починить большие повреждения, и они дальше продолжали свой опасный путь. За это плавание Билл Смит, с палубы один матрос и мальчик Юнга. Но за это же время плавания на корабле родился мальчик у Елизаветы Гопкинс, которому дали наименование «Океанус». Другой мальчик родился, когда корабль уже стоял на якоре, куда его загнала бура. Родился он у Сусанны Вайт, и ему дали наименование «Перегрине». В Древнем Риме иностранцев называли перегринами. Путешествие их продолжалось из Англии в Новый Свет 66 дней. Согласно плану путешествия, они должны были высадиться на реке Гудсон, где теперь находится Нью-Йорк. Но бура изменила их курс, и они были выброшены в штате Массачусетс. Высадившись на берегах штата, их встретили суровые жизненные трудности. В то время там была почти пустыня. К ним приближалась суровая зима, которую они должны встретить, будучи мало подготовленными к ней. У них не было жилья, мало продуктов, лекарств. Местные индейцы отнеслись к ним дружественно и помогали, чем могли. Однако вместе со своей помощью они принесли им свою заразительную болезнь, которая свирепствовала у них несколько лет тому назад. От этой эпидемии умерла половина переселенцев, в том числе и их губернатор Иоанн Карвер. Там, где они высадились, в то время была почти пустыня. Не было даже сорганизованной власти, и им пришлось организовывать свою жизнь на новом континенте и создавать свои законы. Они решили создавать свою новую жизнь с Богом и для Его славы. Они решили, что все их законы должны базироваться на Библии, чтобы Бог их мог благословлять. В течение первых 30 лет своего пребывания в Америке они организовали высшую среднюю школу, колледж, из которой потом произошел Гарвардский университет. В 1701 году другая средняя школа, колледж, была сорганизована в Сейбруке, в штате Коннектикут. В 1716 году школа была перенесена в город Нью-Гевен, что означало «Новое небо». Два года спустя, благодаря большому пожертвованию от Ильи Эйл для той школы, благодаря заботам и поддержке пуританами этой школы, она потом превратилась в Йельский университет.